Ник. Неделя началась спокойно. Днем салон, вечером клуб. Утром мог бы спать, как обычно, до обеда, но не приходится. Девчонка, знакомая по соседству, предложила бегать по утрам. Типа, бывший спортсмен, помоги. Ну ок. Самому бы неплохо вернуться в прежнюю форму. На голом сексе далеко не уедешь. Поэтому, когда утром после пробежки у дома случайно сталкиваюсь со знакомым, тот, глядя на Крис, на секс и намекает. Но Крис – подруга, и на этом точка. «Спасибо!» – машет мне рукой девушка и скрывается за дверью подъезда. Серый провожает ее взглядом. Хмыкаю. «Здорово!» – наконец очухивается и протягивает мне руку. Отвечаю. «И тебе?» «Ничего такая. Давно?» – играет бровями. «Ни разу!» – отмахиваюсь. «Да ладно!» – тянет, улыбнувшись. «Такая задница и мимо твоей койки? Серьезно?» «Ты для этого прикатил с утра пораньше?» – застегиваю куртку. После пробежки стоять на ветру – не лучший вариант. «Да тачку приглядел. А ты говорил, у тебя знакомые есть. Кто понимает, битый, нет, покраска там, то все. Чел нужен». Достаю телефон из кармана, листая номера. «Я понял», – отвечаю, – «записывай». «Круть». Хмыкает и, достав свой гаджет, забивает под диктовку номер. «Эй, Коть, ты еще долго?» – доносится голос из его тачки. «А где же Юлька?» – посмотрев на владелицу голоса, понимаю, что лицо новое. «Ай!» – и отмахивается. «Посрались! Нахрен ее заскоки!» «Ну-ну!» – качаю головой и отступаю. «Удачной покупки!» И, крутанувшись на пятках, тороплюсь в сторону подъезда. «Ник!» – оборачиваюсь. «А номерок подружки не дашь?» – ржет. «Отвали!» Оказавшись в квартире, первым делом лезу в душ. Продрог. Затем чашку кофе и можно свалить в салон. Что и делаю. День проносится. Так всегда, когда занят любимым делом, то часы не замечаешь. Сегодня были приличные заказы. Несколько не окончены, но с ними встретимся через неделю. По записям еще работы хватит. А это приличные деньги, поэтому я доволен тем, чем занимаюсь. После сажусь в тачку и умудряюсь накидать эскиз в блокнот, который всегда лежит в бардачке. А затем хочется в зал. Сегодня выходной в клубе, так что вполне себе могу позволить размять кулаки. Спортзал предпочитаю проверенный и недалеко от дома. Но между этими двумя точками есть чудесное кафе, где после трени можно нормально поужинать. Бросаю машину на парковке, переодеваюсь. Хорошо, сумка часто в багажнике. Перчатки, груша и в голове штиль. Тебе бы на ринг с такими показателями. От очередной серии ударов груша болтается на цепи, а я стираю запястьем пот со лба, оглядываясь. Нет, мне и так норм. Усмехаюсь, заметив габаритного мужика. «Я серьезно, есть тема». «Не, мужик, реально неинтересно». Отказываюсь, понимая, чем это попахивает. «Зря. Хорошие деньги поднять можно. Сорян». «Ну смотри, если надумаешь, подходи». И кивнув, ретировался. Еще немного уделив время груше, ухожу в душ, а затем собираюсь в сторону дома. Как и планировал, по пути заезжаю в кафешку. Заказываю еды, а наевшись, отправляюсь домой. В квартире, стоит бросить сумку с вещами на пол, в кармане оживает телефон. «Да», – отвечаю, мазнув пальцем по экрану на автомате, не посмотрев на имя входящего звонка. «Никит, ты мне нужен будешь в пятницу?» – слышу голос родительницы. «Зашибись». «Привет», – хмыкаю в трубку, прохожу в кухню, наливаю в стакан холодной воды. «Да, привет. Ну так как? Я на тебя рассчитываю». Слышу в голосе нетерпение. «Зачем?» «У меня вся неделя расписана, мам. Ты прекрасно знаешь, что у меня пятница и выхи – рабочие дни». «Мы уезжаем в командировку, а на пятницу у Марика родительское собрание. Там нужно присутствовать, обязательно. У нас конфликт, еще не разрешенный там». «Я-то тут при чем? Марик ваш кошмарик, не мой. Хочу слиться с этой темы. Но куда там? Если мать решила, так и должно быть. И это жутко бесит». «Я тебя не часто прошу». Молчание. «Ник, там у нас конфликт с одним из учеников. Будет присутствовать директор. В общем, а почему не ты? Черт, это дело касается твоего сына». «Я же сказала, у нас серьезная поездка, запланированная задолго до вот этого всего. Еще немного и вспылит. Попроси кого-нибудь другого, я не могу». И отбиваю звонок. Мне прошлого раза хватило, а тут еще выслушивать, что там этот крыс начудил. Иногда так и хочется высказать. Замуж вышла, родила, все, меня не втягивай в это.